Глава вторая. Портретная галерея. Всю последнюю неделю вьюжит немилосердно. Огромные сугробы снега намело по обе стороны дороги. Жестокая стужа стоит на дворе. Бабушка и отец боятся отпускать меня ежедневно в Анино по такой погоде. Мисс Гаррисон в короткой записочке на имя папы предлагает привести меня и оставить у них, пока длятся метели и бураны. Закутать хорошенько и привести. Они вышлют за мною закрытый экипаж для этой цели. Уже не раз зимою мне приходилось гостить в Анином по 2-3 дня. И это время я считала самым для меня интересным. Мы спали с Лили и Ани в одной спальне и болтали до полуночи. А вечером, приготовив уроки, играли в лото на орехи или же в новую, нами самими выдуманную игру в индейцев. Все это было очень весело и занятно. Гораздо более весело, нежели проводишь долгие вечера дома среди взрослых. Отец сидел за своими книгами или проверял отчеты по имению. Моя милая старушка-бабушка больше просиживала в глубоком кресле над вязанием бесконечных шарфов. А тетя Муся удивительно изменилась за последние годы моя веселая, жизнерадостная тетушка. Вот уже 6 лет прошло с тех пор, как она окончила курс учения в институте и выпорхнула на свободу. Веселая и радостная, как бабочка, выпорхнула из-за тесных стен своей тюрьмы с яркими надеждами и светлыми мечтами о грядущем счастье. И из тюрьмы попала в тюрьму же, по ее собственному выражению. Наш глухой, уединенный городок не мог блистать избранным обществом, да и веселиться как-то не умели в нашей глуши. В гости ездили друг к другу редко, а семьи соседних помещиков и совсем не посещали одна другую. Не мудрено, что молодая, жизнерадостная, несколько легкомысленная девушка заскучала в своем гнездышке. Эта скука отразилась и на характере тети Муси. Она стала раздражительной и капризной. Книги ей надоели. Хозяйничать же она не любила и не умела, и с первого же дня появления у нас Гани взвалила все хозяйство по дому на ее плечи. «Еще 2-3 года пройдет, и совсем запишусь в старые девки», — брюзжала тетя Муся. «И не мудрено, неделями голоса человеческого не слышишь в нашей трущобе». Бабушка болезненно морщилась от этих слов. «Поехала бы ты, Мусечка, в город, визиты бы сделала, полицмейстерши, казначейши». «Очень мне это нужно, мамаша!» — надувала губки девушка. «Удивительно интересны мне ваши казначейши и полицмейстерши!» «Ну так в клубе вечер будет. Вот и съезди с Сергеем». «Ужасно нужен мне и ваш клубный вечер. Да с кем танцевать-то там? Сами подумайте, мамочка. Медведи какие-то, а не люди, право», — возмущалась она. «Ну уж я и ума не приложу в таком случае, чем занимать тебя, матушка. Книги и ноты ты забросила, не читаешь и не играешь совсем. О хозяйстве и говорить нечего. Гликерия Николаевна его на себя взяла. Эх, стара я, стара становлюсь. Мусечка, а то бы и в гости с тобой смахала, и в клуб. Да вот горе, ноги болят, деточка». Я часто слышу теперь такие разговоры, и мне становится нестерпимо жаль и старую бабушку, и бедную скучающую тетю Мусю. Жаль и отца, который дни и ночи измышляет способы расширить и упрочить благосостояние нашей маленькой усадьбы. И тоскливо делается на сердце, тянет куда-то от этой тоски. Туда, где звучат веселые детские голоса, звенит юный смех, переливаясь колокольчиками, носится по всему огромному дому топот трезвых ножек. И нет поэтому ничего удивительного в том, что в графскую усадьбу я готова лететь, как на праздник. Мы с Ганей уже третий день живем в Анином, а вьюга все мечется, все неистовствует в поле. На большой дороге злобствует метель, мороз злится, свирепствует в окрестных лесах, дубравах. Нас не водят гулять все эти дни. Мы сидим дома. Ходят учителя, готовим уроки. А по вечерам весь дом перевертывается вверх дном от наших прыжков, скачков, бешеного крика. Мисс Гаррисон разрешает нам беситься в волю. Она находит, что в часы досуга детям необходимо посуетиться, пошалить, побегать, покричать. Нынче вечером у нас урок танцев. Танцы нам преподает старый клубный дирижер. Он же преподаватель в женской гимназии. Ночь Пауля. Аздзеец по происхождению. Он сам играет на скрипке и показывает одновременно нам па. Новых модных танцев наш старик не переносит. Он учит нас только мазуркам, вальсам, полькам, кадрилям. «А прочей ерунде сами выучитесь», — говорит он. «Тра-ля-ля», — выпиливает его певучая скрипка. «Тра-ля-ля», — тщательно выворачивая ноги, выделываем мы в такт ее музыке самые разнообразные па. Они — любимица старого Пауля. Когда она в белой коротенькой юбочке порхает с развивающимися локонами по большой двусветной зале, старый Пауль не спускает с нее восхищенных глаз и, следуя за нею по пятам со своей скрипкой, восторженно шепчет: «Ундина! Настоящая Ундина!» Я танцую с Этьеном, Вадя с Лили, Мария Клейн с Аней. Искусство танцев положительно не дается последней. Она тяжеловесна и неграциозна до последней степени. Наш старый немец совсем игнорирует ее. «Тумба, не барышня! Ни жеста, ни грации, ничего!» И они сердятся. Мария постоянно наступает ей на ноги. Иногда толкает в силу своей неуклюжести. Иногда роняет на пол. Сегодня она особенно неловко, неуклюже. Старик Пауль рассердился вовсе. Его недовольство выражается на игре. Скрипка пиликает пронзительно и немилосердно, вальс на сопках маньчжурских. Я верчусь под звуки его с Этьеном. «Будем играть в индейцев», — говорю я моему кавалеру, делая чуть ли не десятый тур. «Хорошо, но при условии мы с тобой будем белыми. Я капитан Фрей, ты Магда. А все они краснокожими, да?» «Ну, понятно. Ты капитан Грей, я Магда, твоя невеста, как всегда». «Как всегда», — вторит Этьен. «Мы любим наши уроки танцев, но сегодня не до них. Сегодня предстоит заманчивая игра в индейцев. Скорее бы кончился урок, и старый Пауль уезжал со своей скрипкой». Наконец-то! Скрипка уложена в футляр, и мы бежим провожать ее владельца до передней. А оттуда, с разрешения мисс Гаррисон, в картинную, вернее, портретную галерею. Здесь, в этой длинной узкой комнате, прилегающей к пустынной бильярдной, всегда холодно, пустынно и немного жутко. Здесь царство мертвых. царство предков семьи де Абырн. Их портреты вывезены сюда давно-давно из далекой Франции. Здесь, на больших полотнах, в потемневших от времени рамах, висят изображения рыцарей в латах со шлемами и веющими перьями, и пудренных маркизов с лорнетами в руках и мушками на лицах, и нарядных красавиц в широчайших пижмах с традиционными розами на груди. Потом идут ближайшие предки, прабабки и бабки, дедушка и отец нашего графа. Эти уже не имеют ничего французского в своем типе. Они обрусели. И вот, наконец, она. Покойная графиня, мать Ани, Этьена и Вади. Мать старших графинь. Она умерла, производя на свет последнего сына, Вадима. Этьен ее помнит смутно и любит какой-то болезненной нереальной любовью. Ани же не помнит совсем. Графиню де Абырн тоже звали Анною, Ани. В честь ее так прозвана и усадьба, и белая лодка, и павильон в саду. Она красавица, с золотыми волосами и зелеными глазами, как у младшей дочери. Но черты лица ее добрее, мягче, и отпечаток грусти лежит на них. А рядом с графиней висит ее бабушка. О, какое лицо! Крючковатый нос, злые глаза, жидкие косицы на ушах. Ведьма, совсем ведьма, да и только. Саркастическая усмешка не сходит с губ, а злые глаза точно слетят за нами. Этот портрет мы не любим и боимся, и часто пугаем им друг друга по вечерам, говоря, что в один прекрасный час страшная старуха выйдет из рамы и очутится в нашем обществе. Но сейчас нам не до нее. Мы прибежали сюда, в портретную галерею, чтобы играть в индийцев. Это очень забавная игра, захватывающая нас всецело. Несколько бархатных, выцветших от времени диванов без спинок, чинно расставленных по стенам, выдвигаются теперь на середину портретной. Это наш корабль, на котором плывет капитан Грей и его невеста Магда, то есть Этьен и я. Судно терпит крушение, нас выбрасывает на берег, полуживых, измученных, истерзанных волнами, а там уже ждут индейцы. Гремучий змей, длинная рука, орлиный взгляд и тигровый коготь. Нас связывают, бросают в нас топориками, предварительно привязав к дереву. Потом появляется жрец, он же и вождь племени Длинная Рука, он же и Мария Клейн. Жрец и спрашивает языческого бога, как поступить с нами, изжарить нас на костре или съесть в сыром виде. Мария так и говорит – сырьем. И этим, по правде сказать, несколько ослабляет впечатление. Однако великий дух велит отпустить нас на волю, но только одного из нас. Другой должен умереть. Тут капитан Грей является во всем блеске своего великодушия. Он хочет спасти свою Магду и умереть за нее. Зовет жреца и вручает ему судьбу Магды, прося покровительствовать ей. Это так трогает индейцев, что они решают пощадить обоих пленников. Тут-то и начинается самая интересная часть игры, то есть праздник у вигвама. Мы начинаем кружиться, орать во все горло и топать ногами так отчаянно и неистово, что тени предков, я думаю, вселяющиеся по нашему глубокому убеждению в свои портреты на ночное время предпочитают унестись отсюда за тысячи верст. Скачут индейцы, скачут белые, и даже прыгает жрец, сохраняя свое постоянное, сосредоточенно серьезное выражение на бледном недетском лице. Вдруг, во время самой отчаянной скачки, мы слышим дикий пронзительный крик. «Ай, ай, глаза! Посмотрите, глаза! Посмотрите, они движутся!» Вмиг пляска прекращается. Мы все сбегаемся в кучку с испуганными, встревоженными лицами и смотрим друг на друга. «Кто кричал? Про какие это глаза?» — спрашиваем бестолково все вместе. «Старухины глаза! Глядите, глядите, они движутся!» «Ай!» — новый пронзительный визг оглашает комнату, и они с закатившимися зрачками падают на пол. Теперь она бьется на холодном паркете и пронзительно дико визжит. Прибегает мисс Гаррисон, мадам Клео, Ганя. «Дети, что вы? Как можно так пугать?» И тотчас же смолкают при виде валяющейся в припадке они. «Дитя, дитя, что с тобою?» Но в ответ несется только новый крик отчаяния, полный ужаса. Мадам Клео поднимает они и уносит из портрета. За нею бежит испуганная Мария. Мисс Гаррисон с места начинает производить дознание. «Кто кричал? Что такое?» Но тут выступает Лили, бледная как смерть. «Кричала я, — говорит девочка, — потому что испугалась. Я видела, как у нее двигались глаза». И она протянула руку, указывая на портрет старухи. «Какие глупости!» — говорит сердито мисс Гаррисон. «Глаза не могут двигаться! Напугала только они и взбудоражила весь дом. Если еще что-нибудь подобное повторится, я посажу тебя в карцер. А теперь марш пить молоко и спать!» В этот вечер мы шепчемся до полуночи. Они, успокоенные сахарной водой и валерьяновыми каплями, давно уже спит. Но я и Лили, мы бодрствуем, лежим обе в постелях. Лили на своей, я на кушетке, где мне устраивают ложе на ночь. И тихо сообщаем по поводу происшедшего. «Зачем ты кричала? Что ты видела?» — спрашиваю я. «Глаза, понимаешь? Живые глаза у этой старухи. Они двигались!» С экспансивным жестом шепчет маленькая швейцарка. «Ты врешь, Лили! Как могли двигаться глаза на портрете?» — усомнилась я. «Но я клянусь тебе, душечка, что старуха моргала ими. Ах, это было так страшно! Если бы ты могла только видеть это сама!» Неожиданно странное и жуткое чувство пронизывает меня всю насквозь, все мое существо. Мне хочется видеть самой живые глаза на портрете. Меня всегда тянет разузнать все невидимое, таинственное, особенное. Я не признаю ничего непонятного. Слишком у меня здоровая для этого душа. И сейчас хочу постичь во что бы то ни стало непостижимое. В доме тишина, все спят. Только я и Лили, двое бодрствующих в этом сонном царстве. В обычное время мы недолюбливаем друг друга, ссоримся и вздорим с Лили. Но нынче мы друзья, нынче мы сообщницы, я и маленькая швейцарка. «Идем, — говорю я, — идем, Лили, и узнаем, в чем дело». «В портретную? — со страхом спрашивает девочка. «Ну да, надо же убедиться, Двигаются они или нет? — А ты не боишься? — Ну вот еще глупости, — говорю я беспечно, в то время как душа моя полна жуткой тревоги. — Только чур никому не говорить! С этими словами Лили соскакивает с постели. Я следую ее примеру. Босые, дрожащие от холода, в одних рубашонках, мы пробираемся рядом неосвещенных комнат. Прошли столовую, миновали белый зал, буфетную, бильярдную и очутились у порога портретной. Не знаю, как себя чувствовала Лили в ту минуту, когда мы входили в длинную, холодную, узкую комнату, но мое сердце, каюсь, трепетало, как бабочка крыльями. Щелкнул выключатель, и маленькая круглая лампа-шар, привинченная к потолку, зажглась на самой середине галереи. Теперь они все были снова перед нашими глазами. И рыцари в латах, и маркизы в париках с косами, и пудренные красавицы в фижмах, и в более современных костюмах, и позднейших времен. Вот и портрет молодой графини. А там рядом с нею страшная старуха с ее живыми, как будто двигающимися глазами. «Смотрит! Гляди! Смотрит!» — шепчет Лили, до боли сжимая мои похолодевшие пальцы. Я отхожу немного в сторону, чтобы проверить себя, действительно ли смотрят глаза старухи. Да, Лили не ошиблась, они глядят, глядят. Тогда еще раз отхожу от портрета. Смотрю на него уже с противоположной стороны и вижу ясно, отчетливо, что таинственные глаза как будто поворачиваются следом за мною. Ужас сковывает мою душу. Я вплотную приближаюсь к портрету и в упор смотрю на него. А страшные глаза все глядят и как будто грозят, и как будто предостерегают. Так длится с минуту. И вдруг исчезает все. Электричество тухнет мгновенно. И мы с Лили остаемся теперь в абсолютной темноте. Что-то точно тисками сжимает мне горло. Это отчаяние, ужас и болезненный страх. «Лили!» — выкрикиваю я и с протянутыми руками бросаюсь вперед. Мои дрожащие пальцы ударяются обо что-то холодное. Вмиг скользит это холодное под моей рукой. А откуда-то сверху падает почти, падает прямо на мою помутившуюся от ужаса голову. Удар ошеломляет меня. Я лечу со стоном на пол и уже не слышу и не вижу больше ничего.